известие о том, что врата пали, и в империю вторглись враги, я принял спокойно. Да, конечно, поначалу не поверил, но набатарцев видел своими глазами, а значит, те как-то прошли через Самшитовые горы. Сделать это можно было лишь через врата, и вряд ли гарнизон крепости пропустил врагов по доброте душевной. На самом деле, мне было все равно, кто правит. Хоть император, хоть проклятые, все едины до тех пор, пока не трогают меня и мое солнце. Дают жить спокойно и ладно, а все остальное их личная грызня и геройство за чужие интересы глупо. Кому это надо? Разве что сказателям, только и мечтающим превратить опрометчивый поступок очередного мертвого героя в очередную слащавую легенду. «Ну вот, накликал», — вздохнула Лаэн, посмотрев в окно. «Стоит подумать о дряни, и она тут как тут». Я увидел, что во двор входит четверка людей Моуса. Ласка опасливо сузила глаза. «Вы проводите их?» «Нет», — быстро ответил я. «Узнаем, что им на этот раз понадобилось». Бамут и Гнус встали у ворот. Кнут и Шен подошли к крыльцу. Мы встретили их на пороге. Кнут, увидев нас, благодушно поинтересовался. «Как здоровье, Лаэн?» «С каких пор ты столь заботлив стал?» «С тех пор, как Молс попросился проводить вас до Альцгары в целости и сохранности. Я зарабатываю на вас деньги». Она рассмеялась невысоким смехом. «Честный ответ, не ожидала от тебя». Тот невозмутимо пожал плечами. «Мы по делу пришли. Набатарцы забрали трактир в вечное пользование, а нас попросили убраться, пока целы». «Поражаюсь такой доброте. Наши бы на их месте чужаков вздернули, особенно столь подозрительных. В вас за версту видно шпионов». «Мелота тощей вдовы миловал. Ссылка. Имеется в виду виселица. Конец ссылки». «Мы не стали дожидаться, пока она вспомнит. Их капитан, несмотря на молодость, еще та скотина. Это и лошадей всех отобрали, ублюдки», — зло оскалился Бамут. Я подбросил так в воздух, поймал за рукоятку, подбросил, поймал. «Что потребовалось от нас? Мы лошадей не вернем. На постой пустите?» Мы с Лаэн даже не переглянулись. «Я им не доверяю». «Я тоже, Несс. Но они могут оказаться полезны, если соберемся уходить. Проще без них, иначе придется отрастить глаза на затылке. С ними будет легче выбраться из деревни, затем постараемся избавиться». У нее практичный склад ума, она никогда не спешила отказываться от полезных вещей. Умная девочка. «Нельзя стараться избавиться. Либо мы это сделаем, либо нет. Ты уверена, что сможешь справиться со всеми, дорогая?» «Да». «Хорошо. Сделаем, как ты сказала. Но сначала попытаемся прорваться без их помощи». «Не вижу у вас оружия». Я цепким взглядом осмотрел непрошенных гостей. «Сказали все сдать. Бамуту еще и в глаз запрятанный арбалет дали». «Хорошо. Можете остаться. Южная половина дома в вашем распоряжении. Вход с огорода. Надеюсь, вы не причините нам хлопот». Последние слова я вложил угрожающие нотки. «Никаких хлопот не будет», — поспешил заверить Кнут. «Ты надолго собираешься здесь задерживаться?» «Подумаю над этим вопросом», — неопределенно ответил я. «Просто в качестве размышления. Сегодня набаторский патруль попытался остановить двух всадников, которые направлялись в вашу деревню со стороны Альцгары. Как я слышал из разговора, эта парочка оказала отчаянное сопротивление, так что пришлось расстрелять их из арбалетов. Но четверых солдат они завалить успели. Серьезные ребята. Хочешь сказать, это по нашей душе? В последнее время в пёсьей травке словом медом намазано для лихих людишек. Нам всем надо сматываться. Даже набатарцы рано или поздно могут кого-то прозевать или за жителей возьмутся. Я не верю в их доброту». «Мы подумаем». «Воля ваша, думайте. Мы подождем 2 дня, а потом свалим». «А как же деньги?» — насмешливо спросила Лаэн. «Неужели вы нас оставите?» «Деньги — это, конечно, хорошо, но жизнь дороже. Я рядом с набатарцами теряю аппетит. А если нагрянут наши войска, то тут такая каша заварится, что выбраться из котла будет сложно». «Поживем — увидим. как все обернется», — ответил Лаин. «Обед не скоро. Раз остались, натаскайте воды в бочку у сарая». «Я что, нанимался по хозяйству работать?» — возмутился Гнус. «Считай это платой за постой. И, кстати, отдай нож». «Какой нож?» — тут же ощерился он. Она улыбнулась. «Никогда не поверю, что набаторцы смогли его у тебя отнять. Если хочешь здесь жить, то только по моим правилам. Они гласят, никаких ножей за пазухой». Гнус набычился, собираясь начать спор. Кнут тяжело нахмурился. Маленький убийца бросил на командира недовольный взгляд, но невысказанному приказу подчинился. Извлек из-под куртки свое излюбленное оружие. Бросил к моим ногам. Я поднял. «Получишь, когда будешь уходить. Не забудь про воду. Кто работает, тот ест». Порк был не согласен с мнением окружающих. Он считал, что появление набаторцев – это здорово и ужасно интересно. До сего дня деревенский дурачок никогда не видел столько вооруженных людей в одном месте. Наверное, половина из них была рыцарями. Да. К тому же, повешенных он тоже никогда не видел. А это было ужасно познавательно и смешно. Хлоп, и они начинают так забавно дергать ногами и хрипеть. А еще у них языки вываливаются и синими становятся, точно ежевика. Порок любил ежевику. Она сладкая, вот только уж очень колючая. Больно. Надо помолиться Милоту, чтобы они все шипы согнали с кустов. Тогда можно смело лакомиться вкусненькими ягодками себе на радость. А еще те повешенные, точнее солдат, штаны намочил, когда уже был мертвым. Испугался, наверное, к Милоту в счастливые сады идти. Ну и дурак, да. Кровельщика, конечно, жалко. Он никогда Порка не трогал. Хотя нет, так ему и надо. Как-то попросил Порка одолжить ему денег на меч, чтобы можно было дев спасать, а мужик его за шею выгнал. Так что пусть теперь повисит и ворон покормит. Подумает, за что его наказали. Нет, все же зря люди в деревне говорят, что набаторцы гадкие. Ничего они не гадкие. Дровосекам мигом показали, кто тут главный теперь. Дали им по мордам, так что те сразу тихонькими стали. Вон лесы рубят так, что щепки летят. Небось, не хотят повешенными быть. Синеть и языки вываливать. Ха-ха. И в речке тонуть не хотят. Так что добрые эти солдаты. И капитан у них добрый, и умный. Прям как сам Порк. Да. Как он сразу догадался, что дровосеки злые, когда Порк пожаловался, что они ему рубаху порвали. А капитан рассмеялся и сказал, что их накажет потом, когда-нибудь. Очень хотелось посмотреть, как он их будет наказывать. Это куда интереснее, чем коров пасти. Не злые набаторцы, а те, кто так говорит, дураки. Вот пойдет Порк и расскажет своему другу капитану, что о его людях думают. Поначалу он не надеялся, что солдаты станут его друзьями. Они казались страшными и ужасно злыми. Вытолкали его в зашей вместе с рассказнями о рыцарях, но поняв, что он очень-очень умный, начали с ним разговаривать. С удовольствием шутили и много-много смеялись. Они были рады его видеть и всегда спрашивали, когда Порк станет рыцарем. Даже обещали дать самый большой настоящий меч и научиться с ним обращаться. Пока сказали тренироваться с палкой. Он выломал целое деревце, представил, что это меч, и пошел рубить головы брюки старой Рози. Ух, разозлилась жена на это. Чуть клюкой не кинула. А когда Порк сказал, что ему разрешил сам капитан, стала проклинать тупого дурака. Кого Карга обозвала дураком, Порк так и не понял. Но сегодня вечером он точно нажалуется на препротивную старуху господина Наю. Пусть тот сам у нее узнает и повесит гадкую вместе с дровосеками, чтоб тем скучно не было. А Порк посмотрит, посмеется над зловредными. Пастух вдруг вспомнил, что теперь дровосеков повесить будет очень сложно. Он самолично видел, как их изрубили в капусту. Позавчера это было. Ага, Порк, как всегда, пас проклятых ленивых коров на старом месте, недалече от лысого камня. Точнее, коровы сами паслись, а он наблюдал за тем, как строится деревянный форт. Это была самая настоящая крепость, Пускай половина частокола еще не поставлена, зато уже успели построить вышку, и на ней сидел самый настоящий лучник и смотрел за дорогой. Он в любой момент мог стрельнуть и попасть. Они храбрые, эти лучники, и меткие, почти как гнут из деревни, только не одноглазые. Так вот, дровосеки, а с ними некоторые солдат, строили крепость. А тут по дороге из Альсгары как выскочат имперские солдаты, человек 40. Все на конях кричат, оружием машут, начали рубить всех, кто под руку попался. Порку даже страшно стало. И дровосеков порубили, и солдат. Даже не стали разбираться, кто хороший, а кто злой. Древорубов надо было убивать. А с набаторцами можно было дружить. Вечером встретиться, поговорить об оружии и о девах, выпить шафа у трактирщика. Вкусный у него шаф. Набаторцы теперь порка каждый день угощают и смеются, когда того ноги не держат. Но он на них не обижается, нет. Он же понимает, что они по-доброму веселятся. К тому же скоро ему меч подарят, нельзя с ними ссориться.